Покойных мы хотим представить себе пребывающими вдали, далекими от всех человеческих наслаждений и страстей, отрешенными от всего мирского. Мы хотим видеть их преисполненными лишь помыслов небесных. В этом же существе, которое оставалось приверженным ко всему земному, Адриану почудился искуситель, злой дух, который хочет навлечь на него погибель. Им овладел ужас. В безотчетном страхе он силой рванул на себя дверь в родительскую опочивальню и ринулся туда с криком: «Батюшка! Матушка! Генерал!» И в тот же миг, лишившись чувств, рухнул на пол. Перо выпадает из рук. Но не тщетны ли мои старания записать все это? Эту историю мне рассказывали в сумерках у горящего очага. В моих ушах до сих пор звучит убедительный голос рассказчицы. Я чувствую, как мороз пробегает у меня по коже. Тот трепет ужаса, который бывает не только от боязни привидений, но и от предвкушения того, что произойдет. А как внимательно слушали мы эту историю, думая, что она приподнимет краешек завесы над неведомым. И какое странное настроение оставляла она после себя, словно отворили какую-то дверь. И думалось, что-то, наконец, должно появиться из кромешной тьмы. Насколько правдива эта история? Одна рассказчица унаследовала ее от другой. Одна кое-что добавляла, другая убавляла, но не содержит ли эта история в себе небольшое зерно правды? Разве и не создается впечатление, словно история эта изображает нечто такое, что происходило в явь? Призрак, бродивший по усадьбе Хедебю, призрак, являвшийся средь бела дня, вмешивавшийся в домашние дела, призрак, отыскивавший потерянные вещи. Кем и чем он был? Нет ли чего-нибудь необычно многозначительного и заранее предначертанного в его появлении? Не отличается ли он некоторым своеобразием от многих других привидений в господских усадьбах? Не выглядит ли все это так, будто девица Спаак и в самом деле слышала, как он швырял яблоки в стенку залы, а молодой барон Адриан в самом деле сопровождал его по чердаку и по чердачной лестнице? Но в таком случае, быть может, разгадать эту загадку дано одному из тех, кто уже сейчас видит явь, скрытую от той яви, в которой мы живем. Молодой барон Адриан лежал бледный и недвижимый в огромной родительской кровати. Пощупав его пульс, можно было почувствовать, что кровь еще струится в его жилах, но почти неприметно. Он не очнулся после глубокого обморока, однако жизнь в нем еще теплилась. Лекаря в приходе Бру не было, но в 4 часа утра в Карлстад поехал верхом слуга, чтобы попытаться кого-нибудь привести. Езды туда было 6 миль. И окажись даже лекарь дома, и согласись он тотчас же выехать, его можно было бы ожидать из города самое раннее через 12 часов. Но следовало также быть готовым к тому, что пройдет день, а то и 2, покуда он явится. Баронесса Левеншольд сидела по одну сторону кровати, не отрывая глаз от лица сына. Она верила, что едва теплившаяся в нем искра жизни не угаснет, если она будет сидеть тут, неусыпно бодрствуя и оберегая его. Барон также время от времени садился по другую сторону кровати, но был не в силах усидеть на месте. То он брал вялую руку сына, чтобы пощупать пульс, то подходил к окну и бросал взгляд на проезжую дорогу, то шел через комнаты к зале, чтобы взглянуть на часы. На вопросы, которые можно было бы прочитать в глазах взволнованных дочерей и гувернантки, он лишь качал головой и снова уходил в опочивальню, где лежал больной. Туда не допускали никого, кроме девицы Спаак. Ни дочерей, ни даже кого-либо из служанок, одну лишь девицу Спаак. У нее была подобающая походка, подобающий голос, она была на своем месте в опочивальне.